Глава 7. Дед же ждет, изнемогает. Заяц рядышком рыгает, чешут жопу и бока, поджидают колобка. Колобок уж тут как тут. Сейчас, дедок, тебе вздрочнут охуительным размахом, с жопой, яйцами и пахом. Дед уже орет: давай, внук, залупу расчехляй! И свой скрюченный сморчок достает. Давай, внучок! Ну, медведь к нему подходит, лапы пригоршни разводит и давай водить похую. Я ебал дрочню такую. У медведя что ни коготь, деду в раз по самый локоть. Он как деду стал ебашить, хуй в кровище да параше. Кожа сразу в лоскуты, а медведю да пизды. Он хуй дрочит и поет, дед от боли уж орет. Кость, на ней лохмотья кожи. И медведь с довольной рожей дрочит, дрочит, заебись. Сука, в рот оно ебись. Дед: все, хватит, хватит, бля. Нету мочи у меня. Хуй, паскуда, не встает. Колобок, ебена, в рот. Все ж придется тебя жрать. Погоди, ебена мать, вон, гляди, лиса пиздует. Может, что и наколдует. Позовем ее. Лиса, не заглянешь к нам, краса!